Глава 16. Я уже стояла у одной из машин, смотря на чемодан, который клал в багажник один из людей Роули. Поправка — мой чемодан. Сегодня ранним утром мне доставили новую одежду. Не только ту, в которой я собиралась вернуться, но и ту, которую я должна буду взять с собой. Я не стала отказываться. Это было бы крайне глупо. Старых вещей у меня осталось не так много. Часть из них я продала, часть пришла в негодность, поэтому лишнее не помешает. Роули уже спустился и направился ко мне, из-за чего я сжала лямку чуть сильнее, надеясь, что он этого не заметит. Мое волнение. Как все обернулось. Могла ли я подумать о подобном исходе событий, когда слушала липовое задание Росс и Хантер? Нет, конечно. Но вот он итог. Шумно вдохнула, ощутив прохладу раннего утра, когда в голове заклинило две знакомые фамилии, о которых я также думала раньше. Как бы мне не хотелось их найти и... Что «и»? Я до сих пор не могла ответить на данный вопрос. Наверное, я бы соврала, если бы сказала, что не желала отмщения им и всем тем, кто был причастен. Но тюрьма им не светит, а так я ничего о них не знала, поэтому не представляла точки давления. Но я точно не желала им смерти. Вероятно, не всегда злодеев ждет наказание. Только были ли они злодеями на самом деле? Для меня или моего окружения — определенно. Для них самих, их близких и прочего — нет. По сути, детективы также выполняли чей-то приказ. Исполнители, пешки, которым дали направление и сказали «работай». Девере дергал за ниточки, не более. С тем же успехом Роули и я тоже были злодеями. Так-то я нарушила закон, не по ошибке, не из глупости, осознанно. Я убедила себя, что это правильно, что цель оправдывает средства, и до сих пор не знаю, лгала ли я себе или просто выбрала меньшее из зол. Ведь если отбросить оправдание, я сделала то же самое, что и все остальные в этой истории. Поставила своего человека выше абстрактных правил. И на этом фоне особенно абсурдно выглядело мое желание кого-то судить. Винсент вообще торговец оружием и наркотиками, человек, который выстроил целую систему. Сложную, многослойную, почти элегантную в своей сложности, где каждый знал свое место, где деньги текли рекой, а жизни имели цену, но не ценность. Я знала это, понимала умом, видела цифры, схемы, связи. И все равно где-то между ночами, разговорами и тишиной после них позволила себе забыть, кем он является на самом деле, заменив реальность образом, который был удобен мне, потому что с ним было легче дышать. Наверное, в этом и была моя главная ошибка. Не в том, что я нарушала законы или играла на грани, а в том, что я искала чистых и виноватых там, где их попросту не существовало. Прохладный воздух вновь ударил в легкие, и я выдохнула медленно, пытаясь выпустить вместе с дыханием весь этот хаос. Чемодан с глухим звуком исчез в багажнике, и этот звук поставил точку там, где я все еще пыталась поставить запятую. Я была не героиней, не жертвой, и точно не святой. Просто человеком, который делал свои выборы, и теперь должен был с ними жить. Роули остановился в шаге от меня так, что я уловила едва слабый запах сигарет. «Кто-то позаимствовал мою дурную привычку — курить», — произнесла я, а его губы тронула легкая улыбка. «Иногда полезно напоминать себе, что ты все еще человек», — ответил он спокойно. «С помощью никотина?» «С помощью пауз». Я посмотрела на его руку. Сигареты в ней уже не было, только слабый запах, впитавшийся в кожу и ткань куртки. Машина, которая должна была отвезти меня дальше, стояла с включенным двигателем. Один из его людей деликатно отошел в сторону, оставляя нам пространство. Пространство для прощания. Как странно. За все это время мы пережили выстрелы, погони, взломы, предательства, а теперь самым трудным оказалось просто сказать «пока». Я первой сократила оставшееся расстояние, сделав шаг ближе. Запах сигарет, холодного воздуха и его парфюма смешались в один, знакомый, почти родной. Взглянула на его лицо, пытаясь запомнить каждую линию, каждую тень под глазами. «Береги себя», — сказала я тихо, будто эти два слова способны были передать все оставшееся внутри меня. Винсент просто кивнул, только челюсть едва напряглась. «Ты тоже». Я поднялась на носочки, чуть неловко, потому что земля под ногами была неровной, и коснулась губами уголка его рта. Не так, как ночью, не жадно, не отчаянно, почти целомудренно. Но в этом прикосновении было все, что я не смогла сказать. Я почувствовала, как его рука на мгновение легла мне на талию, не удерживая, не останавливая, просто фиксируя момент. Его губы чуть повернулись ко мне, и поцелуй стал глубже, на долю секунды, прежде чем Роули позволил мне отстраниться. Когда я опустилась обратно на пятки, между нами осталось несколько сантиметров воздуха. Слишком много. «Прощай, Винсент», — произнесла я, впервые называя его по имени без напряжения. В отличие от меня, Роули не сказал ничего подобного «прощай», «до встречи» или «пока». Просто выдал еще один кивок. «Ладно, пожалуй, мне и правда уже пора». Развернулась, чувствуя, как в груди становится пусто и одновременно слишком тесно. Сделала несколько шагов к машине, но прежде чем открыть дверь, все же обернулась. Он все еще стоял там, неподвижный, сдержанный, почти спокойный. Только теперь я знала, сколько всего скрывается за этим спокойствием. Я села в машину, дверь закрылась с глухим щелчком. Буквально через минуту мы тронулись. Я специально не стала смотреть в боковое окно, только вперед. Дорога до аэропорта прошла почти в полной тишине. Водитель не пытался завязать разговор, и я была благодарна за это. Город постепенно просыпался, мы проезжали сквозь него. Редкие прохожие, кофейни с включенным светом, мокрый асфальт, в котором отражались бледные утренние облака. Все выглядело так, будто этот день ничем не отличается от сотен других. Только для меня он разделял жизнь на до и после. Я смотрела вперед на лобовое стекло, где небо становилось все светлее, и старалась не прокручивать в голове момент, когда машина тронулась от дома. Не возвращаться к тому, как он стоял неподвижно. Не представлять, остался ли он на том же месте еще хотя бы минуту. Когда впереди показалась территория частного терминала, я медленно вдохнула. Металлические ворота, охрана, бетонная полоса, запах топлива в воздухе — все это выглядело чужим, но одновременно слишком знакомым за последние дни. Самолет уже ждал, тот же, на котором мы прилетели сюда. Прошло чуть больше недели, а мне казалось, что я пробыла в Бельгии несколько месяцев. Автомобиль остановился. Один из людей Роули вышел первым, открыл мне дверь. Второй уже доставал чемодан из багажника. Я ступила на бетон, почувствовав под подошвами твердость и холод. Ветер здесь был сильнее, вероятно, из-за открытой местности. Он трепал волосы, выбившиеся из хвоста, и приносил запах топлива. Никто не задавал вопросов. Никто не прощался. Да и с кем тут прощаться? Все были незнакомы. Все происходило четко, без эмоций, как и должно было. По трапу я поднялась медленно, будто растягивая секунды. Внутри самолета было тихо. Приглушенный свет, мягкие кресла кремового цвета, узкие иллюминаторы, через которые уже пробивался утренний свет. Я заняла место у окна. Двое его людей занесли багаж и устроились дальше в салоне, оставляя мне пространство. Они не смотрели на меня пристально, но я ощущала их присутствие как напоминание о том, что этот отрезок пути все еще контролируется не мной. Достала телефон. Экран вспыхнул. Время. Сообщений не было. Или я просто не хотела открывать уведомления. Палец завис над именем Кэролайн, потом над именем Митча, но я убрала телефон обратно, не написав никому. Пока нет. Пусть этот полет будет паузой. Самолет начал медленно выруливать на взлетную полосу. Я почувствовала легкую вибрацию корпуса, глухой гул двигателей, который постепенно нарастал. Внутри было странное ощущение. Ни паника, ни облегчение. Что-то промежуточное. Как будто я стояла на пороге комнаты, в которую давно собиралась войти, но до конца не понимала, что там увижу. Колеса оторвались от земли. Легкий толчок, и мир подо мной начал уменьшаться. Я посмотрела в иллюминатор, как бетонная полоса превращается в тонкую серую линию, как дома становятся маленькими геометрическими фигурами, как все, что казалось огромным и значительным, сжимается до масштаба макета. Откинулась на спинку кресла, чувствуя, как тело постепенно сдается усталости, которую я игнорировала последние дни. Мышцы расслабились, дыхание стало глубже. Ровный, почти убаюкивающий гул двигателей заполнил пространство. Я закрыла глаза на несколько секунд, а самолет продолжил набирать высоту, разрезая облака. Впереди была страна, которую я называла домом.